сокращенно Гистерзе. С виду был очень важен, выглядел куда величавее, нежели сам Гистер, то есть жук. На огромном рыхлом лице сидели маленькие свиные глазки, глядевшие на меня надменно и пристально. Шевеля толстыми губами, он произнес, что может принять меня в геологический отдел Куйбышевского гидроузла на должность старшего техника-геодезиста. Началось нудное оформление. Сперва меня рассчитывали из бюро наблюдения канала, потом зачисляли на строительство Куйбышевского гидроузла. С обходным листом я бегал, собирал многие подписи. Везде были очереди, а летняя жара стояла удушливая. Тогда никаких вентиляций не полагалось, и люди часами томились в ожидании. Одних оформляли в Рыбинск и Углич на строительство тамошней гидростанции, других оформляли в Куйбышев, где строительство еще не начиналось, и все получали подъемные в размере месячного оклада. А на моем заявлении Семенцов начертал начальственной рукой «оформить как вновь поступающего». Никаких денег я не получил, и стаж мой прервался. 12. Не очень я торопился с оформлением в Куйбышев. Деньги у меня за расчет и за две премии были. Не хотелось расставаться с семьей. И возникла еще одна немаловажная причина, из-за которой я тянул время в Дмитрове. Выходила замуж моя сестра Маша. Она, конечно, засиделась, ей было уже 26 лет, но она говорила, что выйдет замуж только за того, кто окажется умнее ее. Много парашютистов вокруг нее увивалось, и симпатичных, и не очень, и из бывших, и простого происхождения. Всех она отвергала. Всех держала на расстоянии. Наконец нашелся избранник, мудрый, с философским складом ума, который был ее старше на целых 11 лет. Я с ним познакомился еще года 4 тому назад. Он был начальником той лаборатории Института минерального сырья, сокращенно ВИМС, в котором работал муж моей сестры Кати, Валерий Перцов. Познакомился я с этим начальником на квартире Валерия в Молочном переулке и видел там его раза три, но как-то мельком. Всеволод Степанович Веселовский, позднее просто Всеволод, принадлежал к старинному дворянскому роду, происходившему из Польши и давшему России ряд крупных ученых. Его отец, историк Степан Борисович, впоследствии академик, счастливо избежал ареста во время погрома историков начала 30-х годов. А избежал он потому, что, почувствовав опасность, отправился в глухие заволжские леса исследовать архивы костромских монастырей. Когда же гроза миновала, он вернулся в Москву и продолжал свои научные изыскания. Мать Всеволода, Елена Евгеньевна, урожденная Сиферлейн, была француженкой. Ее отец являлся совладельцем текстильного фабриканта Гибнера. Теперь этой фабрике присвоено имя Якова Михайловича Свердлова. У Всеволода было четверо братьев. Из них один, художник, сидел в аркутинских лагерях. Позднее двое братьев погибли на войне. Катя и Валерий с двумя малолетними сыновьями еще в прошлом, 1936 году, снимали дачу под Дмитровом. Казалось естественным, что начальник на воскресные дни приезжает в гости к подчиненному. Он там впервые увидел Машу, явившуюся прямо с работы в спецовке, в сапогах. Еще сказал, что это за рыжая хорошенькая девушка. Зимою они виделись раза два-три на концертах. А с весны 1937 года он стал серьезно ухаживать за Машей. Приезжал по выходным Дмитров специально к ней. Они отправлялись вместе на прогулки. Однажды он подарил ей книгу «Фауст Гёте» с многозначительной надписью «А доктора Фауста». Маша осознала, что Всеволод умнее ее, стала относиться к нему благосклоннее и во время очередной прогулки дала ему свое согласие. Свадьбу решено было не откладывать. Все мы были очень довольны. Родители, правда, смущало, что жених был убежденным атеистом. Но они взяли с него слово, что он не будет препятствовать Маше ходить в церковь. С канала Маша уволилась. Ее сослуживцы ей говорили, что очень огорчены. А она им отвечала, что ее заменит брат, куда лучший работник. Наша приходская Тихвинская церковь была закрыта. Подлипецкая находилась слишком близко от жилпоселка канала. Избрали для венчания более дальнюю, на северном конце города, Сретенскую церковь. Это было 1 августа 1937 года. В храм пошло немного народа, опасались огласки. Шли не толпой, а группами по трое, по двое. Только на паперти надели на Машу фату. Ее единственным шафером был сын нашей троюродной сестры Алеша Комаровский, бывший заключенный и бывший граф, работавший на канале. Шафером жениха был его младший брат Глеб. Маша горячо молилась. Все ее прекрасное лицо было духотворено молитвой, великим таинством венчания. А Всеволод, высокий, с черными усиками, стоял неподвижно. Для него религиозный обряд являлся традиционной необходимостью. Все пошли в дом наших родителей. Начался пир. Народу собралось много, и родных, и знакомых. Угощение было отменное, и вина лились, и кричали «Горько! Горько!». Но торжество омрачилось. Неожиданно вошла мать Кати Красивой спрашивать, где ее дочь. А Катю тоже пригласили на свадьбу, но она не явилась. Все поняли, что ее арестовали. Мы отправились на вокзал провожать Машу со Всеволодом. Уезжали и многие гости в Москву. Безмерно счастливые, молодые встали наверху в тамбуре вагона. А мы глядели на них снизу, с платформы. «Уезжай, уезжай скорее!» Думал я о Маше, а то и тебя арестуют. В те времена отъезд нередко спасал от беды.